Глава 24. Утреннее спокойствие в поместье Гриджстоунов после недавнего громкого происшествия внизу, жеребьевки перед началом свиданий, продлилось не так долго, как того бы хотелось самому Пепперу. Стараниями Лайонхема его мозг сейчас был занят совершенно иными вопросами. «Ты утверждаешь, что благодаря этому устройству можно не квасить овощи и не солить мясо, чтобы продукты в банке не пропадали, а лишь закрывать крышкой и обдавать паром? Стерилизовать под высоким давлением?» «Именно так. Загрузка вот сюда, как на чертеже. Потом постепенный нагрев до определенной температуры. Следом идет стерилизация под нагнетенным давлением. А после уже при сбрасывании давления происходит резкое охлаждение согласно принципам изотермических процессов». «Нет, я про слово заковыристое. Что это такое? Стерилизация?» «О, я долго думал, как назвать весь процесс. Но слово «обезвредить», согласись, звучит более воинственно. Имеется в виду уничтожение бактерий? Тех самых, из-за которых гниют овощи и фрукты? И мясо тоже», — подсказал ученый. Пеппер сел в кресло и уставился в потолок, пытаясь уложить все эти мысли в один ряд. Богатый вельможа Истера бесспорно верил Лайонхему, чаще всего заочно, потому что еще ни разу его изобретения не подводили и даже наоборот вносили столь необходимое конкурентное преимущество, позволяющее предприимчивому землевладельцу добиться огромных успехов. «С ума сойти!» — наконец выдохнул Пеппер, обдумав предложение. «2 года гарантийного срока для мясных консервов! Ты только представь, сколько еще можно купить земли и разбить сельхозугодий, чтобы снабдить полноценным питанием даже самые отдаленные уголки королевства, не беспокоясь о сохранности продуктов! Это бы решило многие мои проблемы!» «Согласись, изобретение стоит того, чтобы позволить моей любимой Жанне чуточку самоуправства в нынешнем мероприятии, м?» «Да пусть делает, что хочет!» Коллега вначале махнул рукой, а затем одумался. «Но только для Витани. А я, в свою очередь, плотнее займусь выбором невест для моих сыновей. И поскорее разгоню весь этот балаган!» В рабочем кабинете повисла неловкая пауза. Оба посмотрели на чертежи, а Пеппер неожиданно поделился наболевшим. «За всю мою жизнь мне встречалось много разных людей, и я не сразу мог распознать разрушительное действие их общества. Но встреча с тобой стала моим спасением. Я вновь поверил в себя. А ты знаешь наверняка, как сложно не потерять веру в себя после стольких неудач». «Наши мысли схожи», — граф кивнул. «Когда в мои изобретения никто не верил и не решался вложить столь необходимые средства, ты протянул мне руку помощи». Словно вспоминая тот самый миг, когда торговые партнеры заключили первую сделку, оба пожали друг другу руки, и Пеппер в этот раз не спешил отпускать Лайонхема. «Я в неоплатном долгу перед тобой и прекрасно помню об обещании построить школы для образования так называемых простолюдинов, чтобы твои научные знания не пропадали даром, а приносили пользу обществу. Но эти задачи, скорее всего, придется отодвинуть на второй план». Граф отпустил руку друга и крайне внимательно посмотрел на него, ожидая подробностей. Взгляд старика был затуманен, а мысли блуждали далеко за пределами этой комнаты. Наконец, опомнившись, Стоун-старший грустно выдохнул. «Дирхем Коуль снова стоит у меня на пути». Лайонхем сжал кулаки. Он отчетливо припомнил встречу с герцогом Остокским в палате лордов, и лишь чудом тогда ему не нагрубил, помня о мстительности натуры этого человека. «И человека ли?» Подобный вопрос последнее время частенько возникал в голове ученого. «Что он сделал?» «Мой сын попал к нему в лапы». «Похитил Этьена? Но он же сегодня стоял внизу!» «Расписка!» процедил сквозь зубы Пеппер. «Младшенький подписал долговую расписку, и, судя по тому, что я услышал, уже успели набежать огромные проценты». «Сумма?» «Около 4000 золотых». Владелец Игоречного края устало закрыл глаза. «Когда мне так нужны деньги, чтобы вложиться в твой новый проект, чтобы построить обещанные школы, сын провернул такую глупость!» Последнее слово он яростно выплюнул, словно был готов отлупить сына хворостиной в надежде прибавить хоть немного ума непослушному отпрыску. «Не нужно было говорить те слова», — тихонько напомнил граф о давних событиях. Он был невольным свидетелем, когда Пеппер поочередно отчитывал сыновей. «Про то, что лучше бы Этьен не рождался, и тогда бы Клэппи была жива? Но что, если я по-прежнему так считаю?» «Он не виноват», — возразил граф. «И вдобавок чувствует себя отщепенцем, но, что самое ужасное, он чувствует вину перед тобой и братьями, которые тоже это слышали». «Я был зол. Я себя не контролировал», — тихо оправдывался Пеппер. «Я страдал!» «Увы, он тоже. Иначе бы не вел себя подобным образом. Я не устану тебе доказывать, что их поступки — это протест за то, что ты их бросил на гувернеров и не интересовался их судьбой месяцами. Не знаю, кем бы я стал для своего Виттани, если бы не помощь Льжаны. Она не устану указывала мне на мои промахи в воспитании сына и в этот раз раскрыла мне глаза, когда я позволил себе дерзость, поделился секретными знаниями о вашей семье». «Если бы Клэппи была жива...» — с грустью проронил старик. Казалось, сейчас в нем не было и талики жизненных сил. Граф счел своим долгом промолчать и позволить другу минуту слабости, время на тоску по близкому человеку. Но кроме графа, увы, общество мистера Пеппера Гриджстоуна было жизненно необходимо целому отряду паломников — слуг, которые с ужасом перешептывались, стоя в коридоре у хозяйского кабинета, ожидали начала нового скандала, когда руководство только услышит о произошедшем вопиющем событии. Дело в том, что исполнительный работник Огуречного края, новый старший лакей, распорядился ранним утром устроить проверку всех материальных благ поместья, а заодно расширил свои полномочия до винодельни, памятуя о недавнем общественном мероприятии при участии интересующей хозяина четверки ночных гулен. Но каково же было изумление складского служащего, когда тот обнаружил пропажу коробочки с мышьяком? Сутулый старый гоблин, мастер ядов, стоял и, понуро склонив голову, мял фуражку, чувствуя всю тяжесть ответственности за происходящее. «Господин!» Старший лакей наконец осмелился постучать в дверь. «У меня срочные новости». «Но что там?» — послышалось недовольное из-за двери. А пока работник, взявшийся принести плохие вести, собирался с мыслями, дверь открылась, и наружу показалось недовольное лицо Пеппера. «Я не понял, рабочий день окончен?» Начальство оторопело, осмотрело прислугу и сильно нахмурилось. «Или мои оболтусы опять что-то учудили? Говорите скорее, но по одному!» «Мышьяк, сэр!» — скорбно произнес старший лакей. Взглядом он изучал богатые узоры ковра, а на щеках выступили пятна от стеснения. Его украли. «Какой мышьяк?» Хозяин Огуречного края не сразу понял, о чем говорят. «Быть этого не может. Яд против травяных клещей?» «Он самый, сэр». Гоблин, немного осмелев, перестал мять фуражку и взял слово. «Я пришел. Глядь, а там защита сломана. Замок поцарапан. Я же наученный, хорошо все запер. Ловушки были, но...» Мастер ядов говорил кратко, прерывисто, и глаза его лучились искренностью. «Вот я и кинулся к шкафу с ценностями, а там ничего, на местах все, но...» Я и спустился в подвальчик, чуя чужой запах. «Был точно кто-то. Женщина. Сладкий аромат!» «Говори уже, как такое вышло!» «Сэр, вчера в винодельне проходила дегустация, а помещение мастера ядов пристроено к зданию с другой стороны. Он, помимо обработки полей, еще и проверяет френы кислотности и осадок в своей лаборатории!» Оправдался дегустатор, который стоял рядом с гоблином и тоже понурил взор. «То есть вчера, пока мы были на дегустации, украли мышьяк? Вы уверены?» «Абсолютно. Коробочки нет. Я получил задачу проверить ценности», — кивок в сторону мажордома. «Ну и проверил». «Так что же вы стоите?» — вознегодовал мистер Пеппер. «Обыщите весь дом, вещи всех, всех-всех жильцов». «И флигель участниц, сэр?» — тактично уточнил старший лакей. «Его в первую очередь. Найдите эту треклятую коробочку и молитесь, чтобы никто не пострадал. Все, все на поиски». Владелец Огуречного края требовательно указал в сторону лестницы, подгоняя слуг. «Быстрее! Пока мы с вами тут болтаем, кто-то может умереть! «Мередит!» Он окликнул испуганную служанку. «Сходи на кухню и прикажи, чтобы вылили в выгребную яму всю воду, супы и сегодняшнюю еду. Никому не скармливать, никому не пить, ничего не есть, пока я не дам команду!» «Да, сэр», — еле слышно ответила ему служанка, устремляясь вслед за остальными вниз по лестнице. Дождавшись, когда все уйдут, граф подошел, закрыл входную дверь кабинета и только тогда позволил себе замечание. «Выходка в духе Дирхема Коуля. Что бы это значило?» Ученый пожал плечами. «Этьен, его должник?» «Думаешь, это он?» Старик спрятал лицо в ладонях и сокрушенно выдохнул. «И после всего ты говоришь мне, что я не прав?» «Лучше бы Клэпи была жива, лучше...» «Нет, я не о том!» Отец Вита не встряхнул Пеппера, заставляя поднять голову. «Его люди наверняка ошиваются здесь и следят за поведением Этьена. Заодно они хотят что-то от тебя». Гридж Стоун рассеянно посмотрел на фотографию жены и честно признался. «В последнюю нашу встречу он обещал меня раздавить, как жука. Раньше я думал, он имел в виду лишить меня денег, но в свете всего происходящего видится мне его мишенью являюсь я сам. Я ж неспроста похороны репетировал. Чую неладное, так хоть уйду красиво. И все-таки этот Дирхем переходит все грани дозволенного. Ну что ж, а теперь садись и расскажи мне все о вашей последней встрече, и мы вместе придумаем, как с ним бороться». Рассудительность Лайнхема помогла старику быстро прийти в себя. Помощь и искреннее участие друга – вот та движущая сила, которая позволяла ему не падать духом. Усмехнувшись, Пеппер начал издалека. А тем временем все поместье Огуречного края стояло на ушах, и даже возмущенные вопли участниц отбора не помешали слугам исполнить свой долг и найти искомую коробочку в одной из спален флигеля, как раз когда владелица прикроватной тумбочки была занята совсем другими делами.